Я вам хочу сказать вот что. Вы знаете историю пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, когда он вернулся из вознесения к Аллаху на седьмое небо, и когда он совершил Исра, переселение из Мекки Аль-Ахса. На другой день, когда мекканские многобожники спросили, когда он сказал, что я вчера был, посетил Аль-Акса, они с удивлением спросили, как? Так туда караван наш идет месяц, возвращается месяц, и ты за одну ночь. И тогда спросили, ну-ка опиши нам город Иерусалим, что ты там видел? Так пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был там ночью за мгновение ока. Он не мог разглядеть даже мечеть Аль-Акса. Но перед ним был установлен, я его называю, божественное телевидение, телевизор. И он видел город Иерусалим. Ему задают вопрос, вот там вот такая улица есть. Да, есть. А вот на этой улице сколько там домов? Он рассказывает. И вот представьте себе, сегодня, через 1000 лет после этого события, для нас является это каким-то чудом. Так вы сегодня же можете войти в веб-камеры тех или иных городов, и с легкостью, возможно, вы будете знать, видеть те или иные города, где есть эти камеры. Сегодня по интернету вы это можете увидеть. Это уже не чудо. Даже за одну ночь из Мекки и в Иерусалим слетать на самолете сегодня это не проблема. То есть вот все эти события, которые есть в Коране, они исполняются в жизни. Для меня сегодня остается одно. Когда пророк Соломон, алейхиссаляту вассалям, предложил достать трон Балкис. Это было утреннее совещание пророка Сулеймана. Обычно он совещание проводил 3-4, а то и 5 часов. Там и джинны сидят, и обезьяны, и птицы все там. Когда Балкис выдвинулась со своими помощниками в Иерусалим, он спросил, кто может мне достать трон Балкис. Джин по имени Ифрит сказал, что я могу. За какое время? До окончания совещания трон будет здесь. То есть через 5 часов. Сулейману это время оказалось очень большое время. Он не согласился. То есть между Иерусалимом и Йемен примерно сегодня расстояние около 4000 километров. Вот 4-8 тысяч километров за 5 часов. Вы можете себе представить, какой должен быть летательный аппарат, который доставит? Ну, Сулейман алейхиссалям сказал, что это очень долго. Тогда стал другой человек, уже человек, не джин. Стал человек, который присутствовал на этом совещании. И он, Аллах Субхану Аталя говорит, что этот человек обладал знанием из книги. Говорят ученые, богословы, что он знал Исмуль-Азам, самое великое имя Аллаха. Есть много комментариев, и он сказал, я доставлю трон Балкиса, ты не успеешь даже моргнуть. 8000 километров трон был доставлен за секунду. Сегодня наука до этого еще не дошла. Но есть уже предпосылки. Вашей СМС-ки, уважаемые братья-мусульмане, доходят быстрее и дальше. Электричество доходит быстрее и дальше. Но это еще не то, что было доставлено Сулейману, алейхиссалям. Что произошло? По мнению большинства ученых, вот вы видите физфаки у КГУ, сейчас уже, наверное, убрали, я сейчас, по-моему, сейчас не вижу, есть, не обращал внимания. Там стоит формула. Ен равняется МС в квадрате, да? Энергия равняется масса, умноженная на скорость света в квадрате. Масса равняется... энергия равняется масса, умноженная на С в квадрате, скорость света в квадрате. То есть, вот это знание сегодня у нас существует теоретически. Это формула. 5000 лет тому назад эта формула действовала практически. То есть, они обладали знанием превращения массы в энергию. Энергию потом обратно в массу. Вот знание такое было. Вот есть коробка? Вот если этот закон применить практически, они обладали вот эту коробку превратить в энергию и отослать. Там уже она превращается обратно в массу. В чем проблема? Почему мы сейчас не можем? Знаете, почему сейчас не могут люди? Могут, но теоретически практически невозможно, потому что ряд атомов, которые вот здесь вот стоят, находятся, обратно в этом же порядке собрать его невозможно. Атомы, потому что там уже будет на уровне нейтронов, электронных частиц энергии превращается. Обратно собрать атомы и нейтроны обратно очень сложно. Тогда еще обладали этим знанием. Но вот то, что описано в Коране, по мнению многих ученых, это должно произойти в жизни. Что люди, человечество должно до этого дойти. Вот до этих знаний. И практического применения. Поэтому я хочу сказать, вот то, что сказал Аллах Субхану Таля, что в саду возвышенном, вот возвышенные кресла, троны, это тогда еще понимали, а сейчас уже мы понимаем по-другому. И вы знаете, что в раю, я еще был студентом первого курса, когда учился в Медине, к нам пришел один очень многоуважаемый ученый, первокурсник. Даже арабского языка не знал. Говорят же, какое у человека образование, такой и вопрос. Этот ученый говорит, есть вопросы? Мы там сидим, давай зададим. Ну, Альхамбелян Кулхуладан Башка Гилем Югуйда Битнадам, Адресадан Санкидагин. Ученый стоит, ну что спросить? Мы спрашиваем, как люди будут передвигаться в раю? Если бы он был сейчас, я бы спросил уже совсем другие вещи. И он тогда спросил, самым совершенным образом в раю человек подумает только, где он хочет быть, мгновенно переселяется туда. Потому что расстояния очень большие. Даже обойти дом в раю, дом, вот если когда человек входит в рай и подходит к своему дому, где он должен жить, он обходит дом 2 года. 2 года. Он да, хатын зря кирек, бір ел. Или хатын бізні зря енді, бір ел. Кім-кім, пожалуйста. Но здесь бы можно было спрятаться, а там нет. Там мгновенно найдут друг друга. Она только подумает, наверное, в зале там где-то. Раз туда, и все, и мы не успеем улететь. То есть, это уж чуть-чуть вам разрядка такая. Я хочу сказать, что сегодня уже технологии развития дают такие представления, что совершенно уже в раю будет еще более совершенные формы. 11-м аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит «Ля теснау фиха ля гия». Не услышишь ты в нем пустословие. То есть в раю не будет пустословия, не будет сна, не будет смерти, не будет намаза, ураза, гибадат в раю не будет. Ничего не будет. Ни сна, ни отдыха, ни пустословия, ни печали, ни сожаления, ни зависти, ни огорчения, ни проблем. Ничего из этого. То, что окружает человека в жизни, ничего из отрицательного в раю не будет. В 12-м аяте Аллах Субхану Тааля говорит «Фиха айнун джария» – там источник проточный, то есть там будут источники. Оказывается, у каждого праведного человека будет 2 рая. Знаете, да, об этом? Это сурат Рахмен, Аллах Субхану Тааля говорит وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَنْ Будет 2 рая. Об этом знаете, да? То есть у каждого человека будет не один дворец, по 2 сада. У каждого по 2 сада. Говорят, что в одном из золота или из серебра, в другом из чего-то другого. И в каждом будут разные источники. И интересный тот факт, что вот есть, допустим, в одном из садов у вас река течет. Вот ты хочешь повернуть эту реку обратно, он будет течь обратно. Ходите направо, вот направо потечет. Налево, налево. Вверх, вверх. Вниз, вниз. То есть, как человек хочет, так и будет направлять течение рек в своем саду. Без лишнего там какого-то усилия. 13-й аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фиха сурурум марфуа», там седалища воздвигнуты, то есть высокие. Дальше, 14-й аят: «Ва аквабум маудуа», и чаши поставлены. 15-м: «Ва намарику масфуфа», и подушки разложены. И 16-й аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва зарабию мабсуса», и ковры разостланы. То есть, представляете, вы получаете квартиру, вот представьте себе, вот у нас квартира черновая отделка, а там получаете дом, не то что обои там есть и двери межкомнатные, альхамдулилля. Аллах до такой степени ждет обладателей этих садов, этих домов, что есть даже подушки на диване. И красивые шелковые ковры и чаши прямо стоят на столе. Вот ждут вас. Но, как вы знаете, человек такое существо, ему быстро, оказывается, все надоедает. Вот вы, обратите внимание, вот вы купили новую одежду, новое платье. Вот сколько продлевается радость от этого нового платья? Неделя? Две? Три? 4-5 лет строит дом, новый дом, 2 года прожили, уже тот интерес, те чувства уже проходят. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля каждые 7 дней людям дает возможность обновить все. Поэтому Йаумуль Джума'а, судный день в раю, будет называться Йаумуль Мазид. День, когда Аллах Тааля дает вам излишние подарки. И вот каждую пятницу обладатели рая не будут идти на пятничный намаз. Намаза нет. Они будут идти к Аллаху, просто смотреть на Аллаха. Вот просто идти и смотреть на Аллаха. И просить. Не забудет. И вот они там будут сидеть рядами. Тот, кто на первом ряду у Аллаха, он получает такое наслаждение от этого созерцания, это невозможно описать. Но кто будет на первом ряду? Тот, кто в пятницу на пятничный намаз в мечеть пришел первым. Когда Абу Бакр Сиддик радыяллаху анху приходил на пятничную проповедь, когда еще не был он халиф, и когда был пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он как только входил в мечеть и сразу читал. Раз, один, два, три, четвертый. Я четвертый. Я и спрашивал: а почему вы читаете? Четвертый уже очень далек. Даже Абу Бакр Сиддик разочаровался, когда он входил в мечеть четвертым. Почему он, говорит, далек? Потому что по всему миру считать, сколько мечетей и сколько людей каждый год, 1000 лет заходят первыми, вторыми, третьими, четвертыми. Представляете? То есть даже среди сподвижников было такое вот соревнование, кто раньше придет на пятничную проповедь в мечеть. Это что касается мужчин. Поэтому вот и то, что Аллах Субхана ва Тааля уготовил для праведных в раю, все готово. И чашки, и куб, и подушки, и ковры разосланные ждут своих жителей этих прекрасных дворцов райских. Теперь уже вот последние аяты, и мы рассматриваем 17-й аят. Аллах Субхана ва Тааля вот начал с обладателей ада, Затем мы перешли к описанию тех, кто будет в раю. И теперь Аллах Субхана ва Тааля нам предлагает поразмыслить. Вот как вы замечаете, в каждой суре Аллах Субхана ва Тааля всем предлагает задуматься, подумать. И вот у мусульманина должно быть время для того, чтобы он задумывался о величии Аллаха, о творениях Аллаха. И вот Аллах Субхана ва Тааля говорит, тоже 17 аят, «Афаля янзуруна иляль ибили кайфа хуликат». Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы? Ну, верблюд, верблюд, инда. Но, вот представляете, наверное, вот эти аяты, этими аятами, к сожалению, вот то, что мы, мусульмане, сегодня отстаем в мире, причина того, что в основном вот эти аяты, где Аллах предлагает посмотреть, подумать, размышлять, мы оставляем вообще. Мы считаем, что мы уже дошли до истины. Если уж мы намаз читаем, если я пост держу, читаю Коран, зачем? Зачем мне еще размышлять? Вот беда мусульманской уммы сегодня. Так Аллах Субхана ва Тааля после того, как описал рай, Он же не закончил суру. Он предлагает, разве они не посмотрят? Что такое посмотреть? Это не просто смотреть на верблюда. Посмотреть, значит, изучить. Значит, научное обоснование. Значит, расчеты. Это биология, это зоология. Это история, это... Много наук есть вот в этом аяте. Вот мусульмане сегодня, к сожалению, отошли от этого. Поэтому в мире мы, возможно, поклоняемся, мы намаз считаем, но предложить современному миру что-то, что может в мире изменить понимание, сознание или мировоззрение, вот сегодня мусульмане, к сожалению, вот этим очень и очень мало занимаются. Мы заняты зарабатыванием денег, кормлением детей, оплатить коммунальные услуги, успеть прочитать намаз и... Альхамдулилля, добрался до постели, пусть другие подумают. Там другие сидят и думают, как верблюд создан, а он, это, нам это не нужен. Пусть другие думают о верблюде. И вот поэтому в мире такое происходит. От того, что мы не придерживаемся вот Корана вот в этом плане, мы отстаем. Почему? При чем здесь верблюд? При чем здесь верблюд? Почему верблюд? Как вы думаете? Аллах Субхана ва Тааля нам предлагает задуматься о верблюде. Но я вам хочу сказать, что вот эти строки, конечно, были направлены на, для арабов, которые для них верблюд был самым таким вот дорогим животным, что без верблюда они не могли выжить. Но даже если для арабов, то для нас тоже есть очень много из этого аята много пользы. Во-первых, верблюд. Верблюд – это такое домашнее животное, которое соединяет в себе, можно сказать, всех домашних животных. Вот для чего корова? Для молока и мяса. Для чего лошадь? Для того, чтобы работать, может быть, и мясо. Для чего сараклар, бараны – это ж женга и итке. Верблюд и мясо, и молоко, и работает, и несет, все он выполняет. И мясо верблюжье очень вкусное, и молоко, и работает – и перевозит груз. Верблюд проходит по таким местам, где ни одна современная машина, автомобиль не может проехать. Не может. Верблюд может. Верблюд может пройти в день со скоростью 100 км в час. А то и можно, ну это самое максимальное, до, от 40 до 100 км в час. И может, понимаете, в течение 7-10 дней обойтись без еды и воды. Найдите такое животное, которое 10 дней не ест, только хуже от того, что он может. Ошамеша торгаешь, как не гулять, ты дип. 10 дней без еды и воды. Если зарезать верблюда, то в нем еще около 50 литров чистой воды. Целый караван может напиться, наесться. Верблюд такое животное, ни одно животное такое не может совершить. Вот грузит на верблюда все, что можно, и ковры, и шатры, и молоко, и воду, все. Вот с этим грузом он идет, потом лежит, спит, и с этим же грузом он может подняться. Вот с этим грузом он может подняться. Вот любое животное, перед тем, как зарезать, надо жарга, угозно, сырно, отно. Это целая проблема. А верблюд за один день до того, как его хотят шалрга, чувствует и целую ночь плачет. Целую ночь плачет, потом на утро встает и просто стоит. Может подойти 10-летний парень, шалрга, вот так будет стоять, и упадет. Аллах Субхану Тааля сотворил верблюда для пустыни, где, возможно, нет ни веревки. Возможно, караван тогда вели дети. Верблюд – такое животное, что подчиняется даже 5-летнему ребенку. 5-летнему. Это такое добродушное, такое полезное, такое сильное животное. И сотворил это Аллах Субхану Тааля для того, чтобы он выполнял очень много обязанностей для человека. Поэтому я здесь очень уж долго не буду останавливаться для описания этого животного, но в этом тоже есть своего рода чудо сотворения Аллаха. Я еще вам, помните, говорил о жирафе, да, жираф. 6-метровый жираф, вот такая маленькая голова, имеет шею длиной 2 метра. И задумывались ученые, когда видели, что из высоты 6 метров опускается маленькая голова вниз. Потом опять поднимается и думали, как из 2-метровой шеи кровь, которая попадает в эту маленькую голову, как жираф не теряет сознание от внезапного повышения внутричерепного давления от такой большой массы крови. Задумывались очень долго, потом проверили. Оказывается, узнали. Единственное, у жирафа, уважаемые братья и сестры, вот здесь стоит клапан. Когда он поднимает голову, клапан открывается. Когда опускает голову, клапан закрывается. Кто установил? Аллах. Ни Митсубиси и ни Хонда. Почему только у него? Другим это не надо. 6-метровых животных нет больше на свете. Понимаете? Вот все Аллах Субхану Тааля, как мы сказали на прошлом занятии, все соразмерил, сотворил, внушил. Поэтому как же так же верблюд, так же другие животные имеют абсолютно теми качествами, которые они служат. Но верблюд, он сотворен для того, чтобы служить человеку, как многие домашние животные, но это вообще универсальное создание. Дальше Аллах Субхану Тааля нам говорит в 18 аяте «Ва иля сямя и кайфа руфиат» «И на небо, как оно возвышено». То есть, не посмотрите ли вы на небо, как оно возвышено. Ну, о небе мы очень много говорили, поэтому здесь останавливаться я не буду. В 19 аяте Аллах Субхану Тааля говорит «Ва иля джибяли кайфа нусибет» «Посмотрите и на горы, как они водружены». То есть, как они возвышены, как они построены. То есть, вот мы прочитали эти строки и прошли. И вот если у мусульман смотрит, спросить, как горы появились? Вот вопрос. Почему мы это не должны? Аллах же нам говорит, посмотрите. То есть, это складки земной коры под воздействием ветров? Или это вулканы? Или это эрозия? Или это осадочные породы органических отложений? Мусульмане на этот вопрос должны отвечать. Аллах Субхану Тааля предлагает изучить изологию, и географию, и геологию, и астрофизика. Это все вот то, что мы проходили, об этом мы должны задумываться, мы должны об этих вещах думать и размышлять. И в 20-м аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва иляль арди кейфа суфихат», и на землю, как она распростерта. То есть, что это значит? Что земля для нас является самым удобным местом, где мы проживаем. И то есть Аллах Субхана ва Тааля в Коране нам сказал: «Валякум филь арди мустакар ва матаун иля хин», для вас земля — место пребывания до судного дня. То есть человечество будет жить и умирать на этой земле. Больше мы никуда не переселимся. Если даже будем изучать другие планеты, Аллах сказал: все, для вас земля. Нигде больше человечество не сможет жить. Нигде. Для нас Аллах сотворил эту землю. Так, дальше Аллах Субхана ва Тааля нам говорит в 21-м аяте: «Фазаккир иннама анта музаккир». Напоминай же, ведь ты только напоминатель. Хотя этот аят относится к самому пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, это относится и к нам. То есть мы должны только напоминать, увещевать. И вот в 22-м аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Ляста алейхим би мусайтир», ты над ними не властитель. Что это значит? Эти строки, хотя и были направлены для пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, что ты никого не сможешь заставить уверовать. Эти аяты были направлены как для самого пророка. Если уж пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не может быть властителем, заставить кого-то, то уж что остается нам? То есть я хочу сказать, уважаемые братья и сестры, если даже заставить, то пользы от этого будет очень мало. Вот о чем говорит этот аят. Никого нельзя заставлять уверовать. Надо иметь терпение, сабр, и напоминать, увещевать, рассказывать о благом, об исламе, о хорошем, о том, что Аллах Субхана ва Тааля нам дал в этой жизни, в последующей, ну как что мы говорим, но заставить мы никого не можем. Да и нельзя, и не надо. Понимаете? Я, конечно, много слышу, как приходят родители и жалуются на своих детей, что вот меня малай меня нашар юлда турила кирми. Приходят жены, жалуются на мужей, мужья, дети. Но надо увещевать постоянно. Аллах говорит: «Фазаккир», это амр. Напоминай же, ведь ты только напоминатель. Ты над ними не властитель, не сможешь ставить никого. Но в 23-м аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Илля мэн тавалля ва кафар», кроме тех, кто отвратился и впал в неверие. То есть те, кто отвратился от тебя и впал в неверие, кафирли кэтчта, вот их ты не сможешь. Тот, кто слушает тебя, тот, кто не впал еще в безверие, есть надежда. У этих людей, соответственно, есть надежда исправить свое мировоззрение, исправить свое видение. И Аллах Субхана ва Тааля в утешении пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в 23-м аяте: «Фаюадзибуху Аллаху л'азаб л'акбар». Но не печалься, если они отвратились от тебя, если они замышляют против тебя какие-то козни, ведь их накажет Аллах величайшим наказанием. То есть ты не должен ничего предпринимать, ты увещевай. Ты не тот, кто наказывает. Однажды мне позвонили из Владивостока и спрашивают. Одна женщина написала завещание перед смертью, чтобы, как это называется, инкриминировать, да? родственники, увидев это завещание, позвонили мне. Мы должны его завещание исполнить или нет? И есть ли у вас на это доказательства? Можно или нет? Вот. И по этому поводу очень много сегодня таких вопросов возникает, кстати. Сегодня среди... эта женщина как бы этническая мусульманка, дети тоже этнические мусульмане. Сегодня таких вопросов очень много возникает, кстати. И у пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, есть изречение, где он говорит, сжигать тела людей имеет право только Аллах. Никто. Ни сами люди, ни кто-либо другой. К сожалению, индуистские религии, в основном в Индии, это до сих пор существует. Даже там, хотя и с 70-х или, не знаю, даже 60-х годов официально запрещено самосожжение жен умерших мужчин, но тайно это тоже совершается. То есть в индуистской религии, не иудаизм, а индусы в Индии в основном, они придерживаются такого мнения, что жена сотворена только для мужа, и она не должна жить после мужа и должна быть с ним рядом и в той жизни. Поэтому, когда муж умирает, когда сжигают тело мужа, тайно, чтобы никто не заметил, то есть, чтобы, ну, государственно это запрещено у них. Жены тоже сжигают самого себя. Это в индуизме. И вот поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи сказал, что сжигать тела людей имеет право только Аллах и никто. Поэтому в исламе имейте в виду и вообще это запрещено. Дальше вот Аллах Субхану в 25 аяте говорит: «Инна иляйна иябахум», ведь к нам их возврат, эти люди все равно к нам вернутся. И в 26 аяте Аллах Субхану говорит: «Сумма инна аляйна хисябахум», и потом на нас ведь их расчет. То есть мы будем за все деяние, будем их у них спрашивать. Вот теперь у нас эта сура закончилась, Ашия. Два вопроса есть, я отвечу. Они очень интересны, наверное, для вас будут. Я еще раз хочу вам сказать, на следующий урок, инша Аллах, приметы судного дня, да, вы согласны или нет? Или продолжим эти суры? Приметы судного дня, то есть выживание. Вам интересно стало, вы так долго смеялись. Вот. Тут два вопроса есть, я отвечу быстро. Первый вопрос. Тахаджуд можно читать, поспав после витр намаза, если витр прочитали до сна. То есть я хочу сказать, конечно, лучше витр оставить, не прочитав после ястю, и читать после тахаджуд. Почему? Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что последний намаз, до наступления утреннего намаза, он предлагал, чтобы был нечетным. Вот закончить нечетным намазом. Поэтому предлагалось витр читать после. И если его витр прочитали и проснулись, что делать? Читать тахаджуд. Все равно надо читать. Если даже вы проснулись, встали, прочитали, это все равно будет ночной намаз. Аллах Субхану Таля все равно его примет за ночной намаз. Второй вопрос. Ученые некоторые говорят, что Земля меняла ось, и Солнце несколько раз вставало с запада. Правда ли? Я первый раз это слышу. Но я вам одну вещь хочу сказать. То, что один из приметов судного дня, что Солнце встанет с запада, я однажды смотрел одну передачу научную. Давно уже, лет, наверное, 5 тому назад. И был очень интересный такой факт. То есть, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, описывает вот это событие, восход, то есть, как солнце встает с запада, Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что сначала солнце исчезнет на 3 дня. То есть, вот все жители земли ни на западе, ни на востоке, нигде солнце не увидят. На 3 дня солнце исчезнет, потом солнце появится с запада. Это изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но я не могу утвердить, что вот то, что я увидел, услышал научно такую гипотезу, это гипотеза, но стоит задуматься об этом тоже. Некоторые ученые, это не мусульмане уже, говорят такой расчет, что возможно там в каком-то году там Земля столкнется с большим метеоритом. От этого удара поднимется пыль над землей. Вот как на ковер. Сначала на 2 минуты теряем тех бабушек, которые сидят у подъезда. Но они слышны, но их не видно. У подъезда сидят же бабушка, которая все обсуждает. Они исчезают на 2 минуты. Вот. И вот эти ученые говорят, они рассчитали, если столкнется Земля с каким-то метеоритом, то такой пыль поднимется, что не будет видно Солнце 3 дня. Но, возможно, этот метеорит изменит ось Земли, и через 3 дня, когда пыль сядет обратно, мы увидим, как Солнце восходит с запада. Вот такое есть научная гипотеза. Понимаете? То есть, то, что происходило вот это, конечно, я не знаю, я первый раз слышал. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.